Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана. Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвинуться дальше. Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что если бы не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. «Ты смотри», — подумал он, — «в самом деле очень приятно». Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое, но это было так давно, что он забыл про это. Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман. Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятнее становилось Чику. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартнее взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула: «Знаю, знаю!» «Скажи, что?» — спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился. «Знаю!» — пропыхтела Ника. «Это такие штучки для патронов! У папы тоже они есть. Вон там, в письменном столе заперты». Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чику показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает. На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех. Ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала. «Ты не веришь», — сказала Ника и серьезно посмотрела на него, «что папа положил туда патроны и патронтаж, и эти штучки». На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал? «Ах ты опять!» — закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться. «Верю, верю!» — поспешно ответил Чик. «Честное слово!» «Конечно!» — сказала Ника, заглядывая ему в глаза. «Как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их!» Она еще глубже заглянула Чику в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал. «Хорошо», — сказал Чик спокойно. «Когда он приедет, ты меня позовешь и покажешь». Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо. «Да», — сказала она, — «мы с папой не только покажем. Папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа — самый-самый-самый добрый на свете». «Знаю», — сказал Чик, — «мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?» «Конечно!» — закричала Ника и даже всплеснула руками, в том смысле, что тут и говорить не о чем. «А если бы он был сейчас здесь?» — спросил Чик. «Он бы подарил их мне?» «Ну да», — сказала Ника. «Он делает все, что я у него попрошу». «Можно считать, что он мне их уже подарил?» — спросил Чик. «Можно», — кивнула Ника и села на диван. Чик уселся рядом. «Все равно», — подумал Чик, — «он бы мне подарил. И потом он же вернется, когда поймет, что он вредителю никогда не помогал». «А почему ты мне сразу не показал, Чик?» — спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. «Как бы не так», — подумал Чик, — «ни за что на свете». «Просто так», — сказал он, — «это игра такая». «А мы будем еще в нее играть?» — спросила она. «Да», — сказал Чик как можно проще. «Почему бы не поиграть?» «А мне нравится», — сказала Ника, и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня. Но сейчас он никак не хотел говорить об этом.